Глава 4. Умейте сопереживать себе. Проблема высоких ожиданий. В 5 часов утра я без сна лежал в кровати и думал. Вообще-то, думал громко сказано. Я вновь и вновь прокручивал в голове один вопрос. Я собирался купить новый велосипед и никак не мог определиться с цветом. Я пытался визуализировать его и представить, как я буду чувствовать себя на велосипедах разного цвета. Я взвешивал варианты в надежде, что один из них станет безоговорочным лидером. Я уже бесчисленное множество раз заходил на сайт с велосипедами, иногда даже в ущерб важной работе, дважды побывал в магазине, я приставал к людям с вопросом, какого цвета должен быть мой новый велосипед, и показывал им разные варианты на айфоне. Меня озадачивала сама ситуация. Я должен действовать эффективно, быть уверен в себе. Но я теряю время и прошу других помочь мне выбрать любимый цвет. Это не тот человек, которым я хочу быть. Но очевидно, это я и есть. Я не хочу этого признавать, однако я могу быть нерешительным и сомневающимся. Мне сложно это признать, и я стараюсь избегать этой части своей личности. Я винил кого угодно, кроме себя. Возможно, все дело в моих родителях. Они принимали столько решений за меня, что я так и не научился чувствовать себя уверенно, делая самостоятельный выбор. Или это вина производителей велосипедов. Они предлагают слишком много вариантов, а результаты исследований недвусмысленно показывают, что чем больше альтернатив, тем сложнее выбор. Я постарался облегчить свои мучения. Я принимаю много важных решений, и что с того, если мне никак не дается такое незначительное? Я пытался применить научный подход. Сначала исключить варианты, которые точно не подходят, а если останется несколько, но ясность не появится, то любой из них меня, по большому счету, устроит, и я возьму один из оставшихся цветов. Все тщетно. Неделю спустя я так и не купил велосипед. Однажды ночью, в очередной раз, лежа без сна и испытывая жгучий стыд из-за своей нерешительности, я подумал о дочери. Из-за ее импульсивности у нее часто возникают конфликты с друзьями. Сколько раз я ее отчитывал или лез с непрошенными советами, раздраженный ее поведением. Мне казалось, что если бы она захотела, то изменилась бы. Но теперь, размышляя над своей ситуацией, я вдруг понял, как ошибался. Дочь делала все, что могла. Моя оценка ее поведения и ее самой — только вызывала у нее негативные эмоции и заставляла вести себя еще хуже. Для меня стало удивительным осознанием, что у меня контрпродуктивно высокие ожидания от всех, включая меня самого. Такие ожидания могут иметь положительный эффект. Иногда нужна высокая планка, к которой хочется тянуться, но многие доводят это до абсурда. Мы легко начинаем критиковать себя и окружающих, семью, друзей, коллег, общественных деятелей, и обычный человек уже не способен соответствовать нашим ожиданиям. А когда мы стыдим себя и других за нереализованные ожидания, то лишь усугубляем ситуацию. Мы делаем людям еще больнее и усиливаем ощущение беспомощности. Когда мы сталкиваемся с какой-то слабостью в себе или других, бесполезно обвинять, притворяться, что это неважно, или обещать измениться. Недостаточно знать о 3-этапном алгоритме решения проблемы. И что делать? Лучшее, что я могу предложить — сопереживание. Если вы способны дать дельный совет, отлично, но сначала покажите человеку, что вы ему сопереживаете. Да, моя дочь нуждалась в поддержке, направлении, совете. Но в первую очередь ей требовалось сопереживание. Как гласит мудрое изречение — прояви доброту, потому что каждый, с кем ты встречаешься на жизненном пути, ведет собственную жестокую битву. Это справедливо и в отношении меня. И для вас, думаю, тоже верно. Сопереживая, возможно, мы станем лучше и эффективнее. Если нет, это хотя бы немного облегчит страдания, которые обычно сопутствуют слабости, и это явно поможет нам лучше относиться друг к другу и к себе. Кроме того, сопереживание — важный фактор укрепления уверенности в себе. Если мы относимся к себе с заботой и вниманием, нам легче поверить в свои силы. Но речь не только о сопереживании самому себе. Мы часто проецируем свои страхи на других, и сопереживание им становится сопереживанием себе, и важным основанием для укрепления уверенности в себе. Подробнее об этом в следующей главе. В конце концов, я купил велосипед и пошел домой. На следующее утро я вновь проснулся в 5 утра и начал думать, правильный ли я сделал выбор и не стоило ли мне взять другой цвет. Я уже было принялся ругать себя, но остановился, вспомнив. Это же я. Мой выбор несовершенен, но он лучший, на который я способен. И он, как мне кажется, довольно хорош. Довольно хороший выбор лучше идеального. Он позволяет нам признать и принять себя такими, какие мы есть. Человек не может уверенно говорить о том, кто он, пока подавляет какую-то часть себя. Уверенность, основанная на подавлении, очень хрупкая вещь. Этим мы не избавим себя от неприятных для нас качеств, а лишь загоним их в тень и затем спроецируем на других. И тут велика вероятность, что в нас начнут проявляться именно те свойства, которые мы больше всего ненавидим. Есть способ этого избежать. Узнавать себя и укреплять веру в свои силы, причем одновременно.